Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащекин. Из ряда сотрудников царя Алексея резкой фигурой выступает самый замечательный из московских государственных людей XVII века Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащекин. Московский государственный человек XVII века. Самое это выражение может показаться злоупотреблением современной политической терминологии. Государственный человек. Ведь это значит развитой политический ум, способность наблюдать, понимать и направлять общественные движения с самостоятельным взглядом на вопросы времени, с разработанной программой действия, наконец, с известным простором для политической деятельности, целый ряд условий, присутствие которых мы совсем не привыкли предполагать в старом московском государстве. Да, до XVII века этих условий действительно незаметно в государстве московских самодержцев, и трудно искать государственных людей при их дворе. Ход государственных дел тогда направлялся заведенным порядком да государевой волей. Личный ум прятался за порядком, лицо служило только орудием государевой воли. Но и порядок, и самая эта воля подчинялись еще сильнейшему влиянию обычая, предания. В XVII веке, однако, московская государственная жизнь начала прокладывать себе иные пути. Старый обычай, заведенный порядок пошатнулись. Начался сильный спрос на ум, на личные силы, а воля царя Алексея Михайловича для общего блага готова была подчиниться всякому сильному и благонамеренному уму. «Царь Алексей, — сказал я, — создал в русском обществе XVII века преобразовательное настроение. Первое место в ряду государственных дельцов, захваченных таким настроением, бесспорно принадлежит самому блестящему из сотрудников царя Алексея, наиболее энергическому провозвестнику преобразовательных стремлений его времени, боярину Афанасию Лаврентьевичу Ордин-Нащекину. Этот делец вдвойне любопытен для нас, потому что вел двойную подготовку реформы Петра Великого. Во-первых, никто из московских государственных дельцов XVII века не высказал столько, как он, преобразовательных идей и планов, которые после осуществил Петр. Потом Ордин-Нащекину пришлось не только действовать по-новому, но и самому создавать обстановку своей деятельности. По происхождению своему он не принадлежал к тому обществу, среди которого ему пришлось действовать. Привилегированным потомком политических дельцов в московском государстве служило старое родовитое боярство, пренебрежительно смотревшее на массу провинциального дворянства. Ордин-Нащекин был едва ли не первым провинциальным дворянином, проложившим себе дорогу в круг этой спесивой знати, а за ним уже потянулась вереница его провинциальной братьи, скоро разбившей плотные ряды боярской аристократии. Афанасий Лаврентьевич был сыном очень скромного псковского помещика. В Псковском и в ближнем Торопецком уездах ютилось целое фамильное гнездо Нащекиных, которое шло от одного видного служилого человека при московском дворе XVI века. Из этого гнезда, захудавшего после своего родоначальника, вышел и наш Афанасий Лаврентьевич. Он стал известен еще при царе Михаиле. Его не раз назначали в посольские комиссии для размежевания границ со Швецией. В начале Алексеева царствования Ордин-Нащекин уже считался на родине видным дельцом и усердным слугой московского правительства. Вот почему во время Псковского бунта 1650 года мятежники намеревались убить его. При усмирении этого бунта московскими полками Ордин-Нащекин показал много усердия и умения. С тех пор он пошел в гору. Когда в 1654 году открылась война с Польшей, ему поручен был чрезвычайно трудный пост. С малыми военными силами он должен был сторожить московскую границу со стороны Литвы и Ливонии. Он отлично исполнил возложенные на него поручения.